«Мой верный Сулеш», — обратился хан к своему любимцу, — «правильно ли я сделал?» «Ты поступил правильно, великий хан», — кланяясь, ответил Мурза. «Деньги у польского короля надо взять, он тебе должен в 5 раз больше. Придет время, пойдешь воевать московского царя, а надо будет, и мир с ним учинишь». «Хорошо, пусть будет так. Вернуть ко мне русского посла Афанасия». Ханские слуги догнали Афанасия Нагого почти у дверей дома. Ни слова не говоря, одолеваемый недобрыми предчувствиями, он повернул серого в яблоках жеребца и поскакал во дворец. Хан продолжал лежать на подушках. Он лениво протянул послу правую руку. «Хочу, Афанасий, просить у тебя беличью шубу для князя Спата», — без всякого предисловия сказал он. «Нет у меня шубы для князя. Все тебе отдал, великий хан». Девлет-Гирей помолчал, посмотрел на Мурзу Сулеша и сказал: «Ручаешься ли ты, Афанасий, что царь пришлет мне Магомед-Гиреевские поминки?» Примечание. «Магомед-Гирею, крымскому хану, подарки посылались более ценные, чем Саиб-Гирею». «Магомед-Гиреевские?» — с удивлением произнес посол. «Нет, за это я не могу ручаться. Смотри, Афанасий, не было бы от того твоему царю худо. Подумай». И хан, отвернувшись, стал внимательно следить за тем, как летают мухи. «Великий повелитель, я напишу в Москву о твоих словах. Сегодня пошлю гонца, повели дать ему ярлык». Примечание. Ярлык в данном случае пропуск на выезд из Крыма. «Хорошо, посылай». Прием был окончен. В раздумье выходил Афанасий ногой от хана. Он догадывался, что ему напортил польский король. В дверях он зацепил ногой за тростниковый коврик и чуть не упал. «Надо предупредить государя. Сегодняшние слова хана говорят о многом». В большой комнате с мраморным фонтаном посредине посла ждали Мурзы. «Ты шубы не дал, так царь наш наложил на тебя опалу, высылая тебя вон. А что нашего посла держат в Москве, от того худо не будет», — вкрадчиво произнес князь Спад. Афанасий ногой твердо знал, что выехать из Крыма ему нельзя. Обстановка делалась все более и более угрожающей. Каждый день он слышал тревожные вести. Москва вовремя должна узнать обо всем, что творилось в ханстве. «Если хан ваш отправит своих послов в Москву и нас отпустит, то мы ехать рады», — кланяясь Мурзам, — сказал Афанасий. «А станет высылать без послов и без мира, то мы не поедем. Лучше нам в Крыму помереть, чем ехать без мира. А шубу я не дал, потому что беличи у меня нет. А если князь Спад похочет с соболью взять, я согласен. Пусть заедет ко мне вечером». Мурзы переглянулись и больше разговора не затевали. В сопровождении ханских сановников посол Афанасий миновал комнаты с высокими потолками, увешанные дорогими бухарскими коврами, вышел в сени с двумя фонтанами, истекающими из каменных стен в огромной чаше. Отсюда искусно сделанные железные двери вели во внутренний двор. У выхода из дворца посла ждали слуги, державшие под уздцы его серого коня.